— радовался Эдвард, а мне стало не по себе. «Какая глупая овечка!» — вздохнула я. «А лев — ненормальный мазохист!» — поддержал Эдвард и снова рассмеялся. «Интересно, о чем он сейчас думает?» «Почему?» — начала я, не зная, как продолжить. «Что почему?» — улыбнулся Каллин. «Объясни, почему ты раньше убегал от меня?» «Ты знаешь, почему». Радостная улыбка погасла. «Просто хочу понять, что именно я делала не так. Нужно же мне знать, что можно, а что нельзя ни при каких обстоятельствах». «Белла, мне не в чем тебя упрекнуть», — снова улыбнулся Эдвард. «Все недоразумения произошли по моей вине. Но я же хочу помочь, чтобы тебе было легче». «Ну...» — нерешительно начал Эдвард. «Мне не по себе, когда ты подходишь слишком близко. Люди стараются держаться от нас подальше, инстинктивно чувствуя опасность. Когда ты совсем рядом, я чувствую запах твоего горла», — выпалил он, напряженно вглядываясь в мое лицо. «Тогда ясно», — легкомысленно произнесла я, пытаясь разрядить обстановку. «Горло больше не показываю». «Да нет, все не так страшно», — рассмеялся Эдвард. «Просто меня удивили собственные ощущения». Он поднял руку и осторожно положил мне на шею. Я не шелохнулась и ничего похожего на страх не испытала. «Видишь, какая гладкая и нежная». Кровь бешено неслась по жилам, и мне бы очень хотелось как-нибудь замедлить ее бег. Ведь Эдвард, очевидно, слышал, как стучит мое сердце. «Румянец тебе идет», — вкрадчиво проговорил он и, нежно коснувшись щеки, взял мое лицо обеими руками, бережно, словно хрустальную вазу. «Не двигайся», — попросил Эдвард. Очень медленно, не сводя с меня глаз, он наклонился ко мне. Резкое движение, и холодная щека легла на мою яремную впадину. Пошевелиться я не могла, даже если бы очень захотела. Я застыла, слушая легкий звук его дыхания, наблюдая, как солнечные лучи играют на бронзовых кудрях. Медленно, очень медленно его руки скользили вниз по затылку. Эдвард затаил дыхание и остановился, лишь опустив ладони мне на плечи. Холодное лицо скользнуло по ключице и прижалось к груди. Он слушал, как стучит мое сердце. Как долго мы сидели без движения, я не знала. Возможно, несколько часов. Постепенно сердце забилось спокойнее, я не шевелилась и молчала, пока Эдвард держал меня в объятиях. Я понимала, что могу умереть в любую минуту, так быстро, что и заметить не успею. Почему же мне не было страшно? И тут он меня отпустил. В золотистых глазах воцарился покой. В следующий раз будет легче. А в этот раз было непросто? Ну, примерно так, как я себе представлял. А тебе? Все в порядке. Эдвард засмеялся. Ты же знаешь, о чем я. Я робко улыбнулась. «Вот», — он взял мою руку и прижал к своей щеке. «Чувствуешь, как тепло?» Бледная кожа, обычно холодная, как лед, действительно казалась теплой. Однако меня мало волновали такие тонкости. Моя мечта исполнилась, и я могу прикоснуться к его лицу. «Не шевелись», — прошептала я. Никто на свете не может замирать, как Эдвард. Закрыв глаза, он тут же превратился в неподвижную мраморную статую. Очень хотелось растянуть удовольствие. Мои пальцы двигались неспешно. Я провела по его щеке, аккуратно коснулась век и синеватых кругов под глазами. Вот я нежно обвожу контур носа и красиво очерченного рта. Губы раскрылись, и тыльной стороной ладони почувствовала его дыхание.